действительно летал во время войны на бомбардировщике. У него, насколько мне известно, никогда не было прозвища «бомбардир», и уж тем более я не допускаю, чтобы он включал фотографии Штутгарда и Дрездена в свои доклады. И хотя исконную скинию миллеритов и впрямь превратили в театр, это здание сгорело еще в 1846 году. А театр «Старый Говард», тот, очевидно, какой был знаком Фирмину, построили уж вместо него. И хоть Риальто в самом деле существовал и в самом деле был известен под прозванием «Почесушник», не думаю, чтобы там демонстрировались порнографические фильмы после полуночи. Я премного обязан труду Дэвида Кру, вечно в действии, постыдный Сколи-сквер города Бостона, откуда мной подчеркнуты многие ценные сведения об истории всей этой округи. Хотя мистер Кру, разумеется, отнюдь не несет ответственности за все мои неточности или огрехи. И, наконец, мне хотелось бы с глубокой признательностью помянуть покойного Джорджа Глосса, владельца книжного магазина «Братл Букс» на старой Сколи-сквер, который за сущий бесценок мне продал тома, которые по сей день берегу, у которого едва ли был сейф, набитый запретной литературой, и который перед лицом разрушения своего магазина в самом деле даром пораздавал все книги, какие только можно унести, за 5 минут. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.